Понимаешь, я бы, наверное, влюблялся. Но один парень, как бы это тебе поточнее сказать, храбрый, умный, много старше меня, я с ним очень дружил. Но он так говорил о девушках, я не могу тебе повторить. Я знал, что это неправда, но у него не было другого разговора, особенно вечером. Он не любил читать, танцы или вот этот разговор. Я был рад, когда уехал в часть. А потом в Москве в академии на первом курсе была вечеринка. И одна девушка мне немного понравилась. Но все напились и стали кричать ей: «Завлеки эту красную девицу! Это про меня!» И она не рассердилась на них, а смеялась. И сказала: «А мне это расплюнуть! Я таких, как он, пачками считаю!» И я вдруг поверил во все разговоры. И сбежал с вечеринки? Да, сбежал. Вот и все. А ты? Ты много раз была влюблена? Много, честно ответила Саша. В 4-м классе в Колю Лямина, в 7-м в Козловского. Что ты смотришь? Ну да, в того самого, в Ивана Семеновича, в тенора. А он? С ужасом спросил Андрей. «Я боюсь, что он меня даже не видел никогда», — созналась Саша. «А знаешь, как он поет? Я встретил вас!» Она встала, босыми ногами прошлепала к пианино и наиграла мелодию, тихонько подпевая: «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло». Он смотрел на ее кудрявый затылок, на детские плечи, слушал, как она поет, и не верил себе. Она здесь и никуда не уйдет. И завтра, и послезавтра, всегда, всегда вместе. «Ну что, молодые?» — раздался голос Елены Кирилловны. «Постелить вам? Время позднее, 11-й час». «Что?» — словно проснувшись, спросил Андрей. И добавил, нахмурясь: «Я буду спать в столовой». «Святые угодники!» — ахнула Елена Кирилловна. «В столовой? Надо же! Или так по-московскому?» И, натолкнувшись на его свирепый взгляд, добавила: «Ну ладно, ладно, в столовой так в столовой. Мы что ж, мы по старинке». Она положила на диван подушку, простыню и вышла. Саша молча сидела на круглой табуретке и, затаившись, глядела в темное окно. Он видел, что она очень устала. Ему не хотелось уходить, но он сказал: «Ложись, ты совсем спишь». Поцеловал ее в щеку и ушел в столовую. Саша осталась одна. До этой минуты ей в самом деле казалось, что она устала и хочет спать. Но сейчас она поняла, что не уснет. Она одиноко сидела на своем круглом стуле и пристально смотрела в окно. Саша слышала, как на улице кто-то стучал в дверь соседнего дома и различила сквозь шум дождя: «Да ты что, оглохла? Открывай! Долго мне мокнуть!» Слышала, как перекинулись словом Андрей и Николай Петрович. Из кухни еще некоторое время доносилось: «Ну что ж, обычай, а мы люди старые». Но вскоре умолкла и Елена Кирилловна. «Какой странный день!» — подумала Саша. «Какой странный, длинный день!» За окном все шуршал-шуршал дождь. Саша постелила себе, легла и потушила свет. «Нет, я не хочу быть тут одна. Зачем он ушел? Зачем он оставил меня одну в этой чужой комнате?» Она приподняла голову с подушки, и словно в ответ ее движению скрипнула дверь. Луч света от уличного фонаря на мгновение осветил Андрея. «Зачем ты ушел?» — спросила Саша и всхлипнула. Он ничего не ответил. Он крепко обнял ее и прижал к себе.